Глава 8. Занятие по физре, как обычно, приносило боль и чувство унижения. На дворе стоял октябрь, но еще не совсем похолодало. И день был хоть и прохладным, но солнечным. Пользуясь этим, Михалыч выгнал группу бежать кросс вокруг учебного корпуса по дорожке, которая то терялась среди сосен, превращаясь в извилистую тропинку, то снова выныривала на лужайку и становилась красивой мощенной дорожкой. Сам он при этом секундомером в руках строго контролировал процесс. «Казаков, не отставай! Давай, я вижу, что ты можешь! Нечего мне тут умирающего лебедя изображать, здесь небольшой театр!» «Нечаева, давай! Марш, марш! Хочешь похудеть? Спроси меня как!» «Темпи, в темпе! Раз-два, раз-два!» Холодный воздух врывался в легкие. Кирилл бежал и думал, что, может быть, но это все нахрен. Пойти сейчас в учебную часть, взять синюю таблетку и отправиться учиться в нормальный универ, где не нужно рисковать жизнью на непонятных заданиях, где успехи в учебе зависят только от твоего старания и где физкультура – простая формальность. А еще там не будет Дианы Стрельниковой. Последнее занятие с ней началось с фразы «Ну привет, горе ты мое», от которой Кирилл с такой силой сжал столешницу, что, казалось, едва не сломал. Это было чертовски унизительно осознавать, что ей неприятно возиться вместо законного отдыха с недотепистым однокурсником, как будто он был в этом виноват. Кирилл отлично учился в школе и всегда немного презирал тех, кому нужны какие-то дополнительные занятия, чтобы освоить обычную программу. То, что происходило с ним сейчас, казалось ему глубоко нечестным. Еще и физкультура – это гребаная, чтоб ее... Когда пытка закончилась, группа, тяжело дыша и обливаясь потом, выстроилась в шеренгу напротив крыльца перед преподавателем. «Значит так», — произнес он, — «мне тут сказали, что начинающая группа слишком надолго застряла без прогресса. Мое мнение, что это Роман вас разбаловал. До него, между прочим, куратором начинавших был я. Можете спросить у старшекурсников, каково это было». Короче, если он не справляется, я применю свои методы. Они обычно работают в отличие от его. Завтра в 7:00 начинающая группа в полном составе должна стоять вот здесь. Отсюда нас заберет шаттл, и мы поедем на полевое занятие. Опоздание карается расстрелом. Вопросы есть? «Какого рода полевое занятие?» – спросил Артем. «Практика, товарищ студент. Настоящая практика, а не весь этот детский сад. Вы все к январю должны быть готовы решать настоящие практические задачи, от нас этого фонд требует. А вы тут все пока что болтаетесь, как цветок в проруби. Ни синюю таблетку не берете, ни результатов нормальных не показываете. Это все закончится очень плохо, если мы с вами не достигнем прогресса. Но мы с вами его достигнем, даже и не сомневайтесь». На этом он всех отпустил. Наутро вся группа начинашек действительно толпилась на крыльце учебного корпуса, ожидая шаттла. Вместе с ними чуть в стороне курил незнакомый Кириллу парень с 4-го курса. Небо затянуло плотным ковром туч, моросил мелкий противный дождь, было холодно, мокро и сонно. Соня, казалось, отчаянно мерзла, несмотря на надетую плотную черную куртку. Артем то и дело нервно протирал очки и что-то проверял в планшете, меняя вкладки. То открывая редактор с кодом, то мануал. «Хватит рыться в компьютере, товарищ студент», — сказал подошедший к нему сзади Михалыч, хлопнув его по плечу. «Перед смертью не надышишься. Да к тому же у нас и не экзамен еще. Так, пикник, можно сказать». Минуту спустя подъехал автобус, и все загрузились в него. Впереди устроились Михалыч с четверокурсником, за ними сидели Кирилл с Соней, позади них Артем с Шифером. Автобус тронулся и вскоре выскочил за пределы институтской капсулы. Кириллу показалось, что он слышал, как шаттл пронзил ее с тихим звенящим звуком, словно проехал сквозь завесу из ниток со стеклянными шариками. «Если прямо сейчас на ходу выпрыгнуть, наверное, можно сбежать и сохранить память», — проговорил шепотом Артем, нагнувшись к ним. Кирилл пожал плечами. «Я боюсь», — прошептала Соня, чуть-чуть прижавшись к нему. «Что это все значит? Куда нас везут?» «Не волнуйся», — Кирилл легонько сжал ее пальцы, оказавшиеся ледяными. «Ты так трясешься, будто нас везут на съедение. Ничего там не будет. Просто какая-то очередная безумная идея Михалыча, вот и все. Он хоть и садист, конечно, убивать нас не будет. Минут через 15 автобус съехал на обочину и остановился. Казалось, прямо посреди ничего. Дождь к этому времени уже перестал, но в любой момент готов был начаться снова. «Так», — провозгласил Михалыч, когда двери автобуса со скрипом открылись. «Мальчики налево, девочки направо. Шучу. Все направо, за мной». Нестройная группа двинулась за ним следом по едва заметной тропинке среди деревьев, раскисшей от дождя. В одном месте шифер, шедший прямо за Михалычем, поскользнулся на мокром корне и шлепнулся коленями в грязь, заслужив от преподавателя пару нелестных эпитетов. Наконец, все остановились на краю небольшой поляны, размером с институтский спортзал, окруженный мокрыми, почти голыми осинами. «Вот и пришли», — сказал Михалыч. «Ну-ка, построились вот здесь, по краю». «Ага. Значит так. Сейчас будет ваше, можно сказать, боевое крещение. Только в обморок не падайте, а то до автобуса далеко нести. Слушаем вводную. Где-то на этой поляне находится разрыв. Совсем небольшой, размером этак с футбольный мяч. Ваша первая задача заключается в чем?» Он устремил пристальный взгляд на шеренгу. «Найти его?» – пискнула Карина. «Молодец, Акен, хвалю. Первым делом найти. В реальности он встроен минимально, так что дело это совсем несложное. Нечаева, выйди вперед!» Соня нерешительно сделала шаг и вопросительно посмотрела на Михалыча. «Запускай программу и сканируй пространство. Что нужно учесть в данной обстановке?» «Направление ветра, влияние большого числа, растительности, влажность...» «Время суток, прежде всего. 9 утра, рассвет. Ну давай, вноси изменения в программу. Время 1 минута. В бою тебя и столько ждать не будут». Соня лихорадочно стала стучать пальцами по планшету, присев прямо на мокрую траву, потом поднялась, отряхнулась, кивнула Михалычу. «Ну, запускай, чего ждешь?» Она набрала команду и замерла, глядя в стеклянный шарик. Пару секунд ничего не происходило, а затем посреди поляны, ближе к противоположному ее краю, сверкнула зеленоватая искра, и тут же Кирилл увидел висящие в метре над землей знакомое переплетение зеленых светящихся нитей. Разве что на этот раз, как ему показалось, они сплетались друг с другом значительно гуще, и было видно меньше оборванных торчащих концов. «Опача!» – прокомментировал Михалыч. «Видали, как в полевых условиях думалка сразу лучше работает? Поздравляю тебя, Нечаева! Так держать!» Соня в ответ только кивнула и прислонилась к дереву. Она была бледной, и Кирилл сделал движение, чтобы придержать ее. Как бы в самом деле в обморок не упала. «Так, а теперь переходим ко второй части марлезонского балета», — продолжал между тем Михалыч. «Шифер, шаг вперед, давай!» «Бери самую простенькую программу по репарации. Какие изменения нужно внести?» «Самое простенькое — это... здесь не подойдет, наверное. Тут, нужно...» «Олег Михайлович, можно я?» — спросил Артем. «У меня тут одна экспериментальная методика». «Погоди, Фомин, что за манера лезть поперед батьки в пекло? Товарищ Шифер сам сейчас разберется. Давай, Антон, что там нужно? Я не расслышал». «Здесь нужна, мне кажется, программа на 2 символа минимум. Один поддерживает, в общем, свертывание разрыва, другой...» «Ладно, верю, уговорил. Нужная программа у тебя есть?» «Да, конечно, прямо вчера с ней работали». «Отлично, вноси в нее данные и запускай. Минута пошла». Шифер работал прямо на весу и управился быстрее, чем за минуту. Кирилл сам успел прикинуть, что поменять в программе нужно было всего пару переменных. После этого шифер ввел команду и замер. Ничего не произошло, разрыв остался на месте. «Так, товарищ шифер, вам, в отличие от Нечаевой, свежий воздух, кажется, на пользу не пошел. Ну что, возвращайтесь на место. Так, кто у нас следующим там рвался? Фомин? Ну давай, вперед! Тоже будешь рисковать и пытаться 2 символа разом найти?» «Нет, у меня программа вообще без спецсимволов». «Что? Ты смеешься, что ли?» «Нет, я прочел в мануале, что так можно. Теоретически. Там есть некоторые недодокументированные методы». Попробуй, хуже не будет от твоих методов, конечно». «Только мне нужно чуть больше времени, минут 5». «Ну, друг, минут пять. За 5 минут можно принять ванну, выпить чашечку кофе. Ну, ладно, мне аж самому интересно стало. Давай, жги. 5 минут, но не больше. Засекаю». Артем, усевшись на землю, принялся что-то напряженно кодить. Пальцы так и мелькали. Он явно знал, что делает. Кирилл испытал легкий укол зависти. Как это он сам бьется головой о стену, а до недокументированных методов не докопался? «Так, ну все, Фомин, кончились твои 5 минут», — произнес Михалыч, демонстративно щелкнув секундомером. «Давай вперед!» «Сейчас еще чуть-чуть». «Деструктивной сущности ты тоже будешь говорить «еще чуть-чуть»?» «Так она этого не понимает, она тебе башку отгрызет, и всего делов-то...» «Давай, не томи. Если не получается, так и скажи. Мы к следующему перейдем». «Нет, все, я готов. Сейчас». Он нажал на Enter на виртуальной клавиатуре и, щуря близорукие глаза, уставился на разрыв, даже не взглянув в стеклянный шарик. Сперва Кириллу показалось, что ничего не произошло. Разрыв остался там же, где и был. Однако вдруг что-то начало с ним происходить. Нити заизвивались, словно потревоженный клубок змей. Несколько из них переплелись друг с другом, а весь клубок как будто сгустился и уменьшился в размерах раза в полтора. «Ого!» – прокомментировал Михалыч. «Лихо! Не на 10 из 10, но с учетом того, что это без спецсимволов сделано. За смекалку можно похвалить. Так, кто у нас дальше? Казаков, давай вперед!» Кирилл сделал шаг к нему, достав планшет из чехла. «Твоя задача благодаря стараниям Фомина упростилась. Теперь точно двухсимвольную программу трогать не надо. Давай самое простое, жги!» Он отошел в сторону и приглашающим жестом указал на уменьшившийся в размерах разрыв. Кирилл кивнул, принимая вызов. Программа в самом деле была предельно простой, и с внесением в нее поправок он за минуту вполне управился. Теперь предстояло самое сложное – поединок с лабиринтом. Он почувствовал, как тело начинает вибрировать от адреналина. Вот оно, первое настоящее дело, и вся группа сейчас на него смотрит. Облажаться, конечно же, не хочется. В конце концов, повезло же Соне, чем он хуже. Лэп старт. Тьма, холодные шершавые стены, тишина, слабое движение воздуха. В последние дни Кирилл много думал обо всех случаях, когда ему ненароком удавалось найти символ прежде. Почти всегда это было, когда он чувствовал боль, спотыкался или натыкался на стену. Но если сделать себе больно специально, например, ссадить колено о шершавый пол, символ от этого не находился. Это работало как-то иначе, только когда он повреждал себя случайно. Не раздумывая, Кирилл бросился бежать по темному коридору, стараясь не раздумывать о том, к чему это может привести. Он отнюдь не был мазохистом, и перспектива разбить в кровь колено, локоть или нос его совершенно не прельщала. Он знал, что в мире лабиринта нельзя погибнуть. Но боль, она будет самой настоящей. Конечно, до тех пор, пока таймер планшета не вернет его в реальный мир. Там она сразу же пройдет. Кирилл был готов потерпеть. Это не такая уж дорогая цена, чтобы стать на шаг ближе к продвинутой группе. И к Диане, которая в ней учится. Все случилось мгновенно. Коридор все время был прямым, и Кирилл успел хорошенько в нем разогнаться, как вдруг пол просто-напросто ушел из-под ног, и Кирилл полетел в бездну, которая секунду спустя вонзилась острыми кольями. Нет, просто ступенями уходящие вниз каменной лестницы, на которой он с разбега упал, покатившись с нее и остановившись лишь через пару десятков ступеней. Боль была страшной. Нога, очевидно, оказалась сломана, и перелом, похоже, открытый. Правой рукой Кирилл не в силах был пошевелить. Каждое движение вызывало резкий приступ боли и такую вспышку в глазах, что, казалось, она способна была рассеять вечную тьму лабиринта. В отчаянии Кирилл изо всех сил саданул здоровой левой рукой по стене, запрокинув голову и сжав зубы. Потом стукнул еще со остервенением, словно хотел избавить от единственной теперь свободной руки. Что-то произошло. Остатками дребезжащего от боли сознания Кирилл почувствовал это. От его удара от стены отвалился камень, сразу же треснувший и развалившийся на несколько обломков. Из-под него вырвалось тусклое сияние, но не синее, как во все прошлые разы, а алое. Кирилл взглянул на его источник. Глаза слезились от боли, а последние секунды его пребывания в лабиринте уже иссякали. Под сколом камня было несколько мелких алых символов, не похожих на те, что он видел раньше. Угловатые, словно скандинавские руны. Хищные, агрессивные. А еще в его ушах раздался голос. Кажется, он был женским, но разобрать было тяжело. Он говорил на незнакомом языке, но интонация казалась повелительной. Возможно, он читал то, что было начертано на камне алыми рунами. Кирилл не мог понять. Закусив губу от боли, он протянул руку и коснулся символов, тут же вспыхнувших ярче. И секунду спустя в глаза ударил свет. Кирилл снова стоял на поляне и хватал ртом холодный воздух. А с разрывом что-то происходило. Сперва он сжался, и Кириллу показалось, что он вот-вот схлопнется в точку. Нити переплетались, символы между ними мерцали все чаще, светящийся клубок съежился почти до размеров теннисного мяча. Однако прошло еще несколько секунд, и внутри клубка словно разжалась невидимая пружина. Он начал расширяться с огромной скоростью. Вот разлом уже стал больше первоначального размера, раздулся в человеческий рост, потом еще подрос, его нижний край коснулся земли. За спиной Кирилла раздался отчаянный женский визг. Что-то резко крикнул Михалыч. Кирилл даже не расслышал, что именно, какое-то слово. Он как будто забыл все русские слова и находился в шаге от того, чтобы начать понимать тот незнакомый язык, который слышал в лабиринте. Разрыв расширился настолько, что через него, казалось, уже можно было увидеть то, что находится с другой стороны. Бело-желтые древесные створы, похожие на огромные клыки хищника. Серо-алую траву, бесцветное небо и еще что-то, надвигающееся оттуда прямо на Кирилла. Позади раздались шаги. Кирилл отступил назад, поскользнулся на мокрой от недавнего дождя траве и рухнул на бок. Он увидел рядом какую-то человекоподобную фигуру, всю составленную из мерцающих полупрозрачных плоскостей. До него не сразу дошло, что это тот парень, старшеклассник, обкастовавший себя инкапсулирующими программами с головы до ног. Кирилл пару раз видел такое на арене в подвале учебного корпуса. Его, видимо, для этого и позвали сюда, на случай, если все пойдет не так. Но вряд ли кто-то ожидал, что все пойдет настолько не так. «Беги!» — долетел до его сознания голос не то парня, не то Михалыча. Но было поздно. То, что показалось из разрыва, уже было здесь, уже почувствовало, что рядом есть живое и теплое, что его можно рвать и кромсать, что между ним и жертвой больше нет призрачной преграды. Оно уже вылезало наружу, уничтожая последние тонкие нити, отделявшие его от реального мира. Оно было совершенно не похоже на сороконожку, которую некогда видел Кирилл, и вообще на какое-либо живое существо. Это было нечто вроде плотного черного облака, постоянно меняющий форму сгусток тьмы, то и дело вытягивающий в разные стороны черные остроконечные щупальца, продирающиеся ими сквозь разрыв. Величиной, пожалуй, с их автобуса, оно двигалось с тяжелой неотвратимостью танка. А еще смотрело прямо на него. Смотрело не глазами, а чем-то еще. Смотрело куда-то прямо внутри его души. Кирилл отчего-то понимал, что именно он привлек это, эту сущность, до которой еще даже таблицы Совина не долистал. Не она ли говорила с ним в лабиринте? Он поднялся, скользя пальцами по холодной траве. Надвигающаяся темная масса внушала животный ужас, но Кирилл понял, что никуда от нее не побежит. Подняв с травы упавший планшет, он дрожащими руками стал искать в нем какую-нибудь простенькую инкапсулирующую программу, хоть самую завалящую. Старшекурсник между тем встал перед ним и рубанул твари рукой, превратившейся в острое длинное лезвие. Раздался отвратительный скрежет. Кириллу показалось, что тварь завизжала, хотя ей было, кажется, нечем. Парень попытался вогнать лезвие глубже, но оно намертво застряло. Эфемерное, на первый взгляд, тело твари оказалось внутриплотным. Парень дернулся, затем из второй его руки ударила яркая вспышка. Должно быть, он врубил еще какую-то программу, но как? Без планшета в руках? Так или иначе, это подействовало. Лезвие он освободил, а тварь откатилась немного назад, туда, откуда явилась, но тут же вновь вытянула черные щупальца и решительно двинулась вперед. Парень снова нанес удар, однако секунду спустя в его грудь ударило что-то черное, и он повалился в траву. Затем над головой Кирилла просвистел черный шар, похожий на пушечное ядро. Должно быть, сгусток тьмы, отделившийся от твари. Парень пошевелился в траве и стал с трудом подниматься, а тварь тем временем уже почти что нависала над ним, шевеля в воздухе черными щупальцами, словно таракан усами. Наконец Кирилл нашел то, что искал – копье. Программа, направляющая в цель снаряд, состоящая из инкапсулированного пространства. Такое им строго-настрого запрещали применять в тренажерке, только на арене, куда новичков не пускали. Лэп старт. Кирилл снова был в лабиринте и снова бежал со всех ног, задыхаясь и ожидая, что в любую секунду земля уйдет из-под ног, и за этим последует отчаянная адская боль. Он не знал, что произошло в прошлый раз, почему программа сработала не так, как задумано. Может быть, в ней какой-то баг? Но это был код, который Кирилл сдавал в качестве самостоятельной работы. Он прошел автоматический тест. Какой-то хитрый баг, который не повлиял на тестирование. Некогда думать, нужно бежать, бежать. Удар был мощным, так что сперва окружающая тьма взорвалась ослепительной вспышкой. Это Кирилл на полном ходу влетел в стену, и как только не потерял сознание, непонятно. Возможно, в лабиринте вообще нельзя потерять сознание. Кирилл рухнул на пол, ободрав теперь еще и локти, хотя боль в них была ничем в сравнении с тем, что творилось с головой. Казалось, она раскалывалась на куски. Но это было не зря. Бессистемно шаря по стенам дрожащими руками, Кирилл почувствовал трещину в камне. Он ухватился за нее, ногти неприятно заскребли по неровной поверхности, отколупнули небольшой кусок расслоившегося камня, и из-под него брызнул кровавый свет, источаемый вырубленными в стене символами, расположенными в виде слегка неправильного пятиугольника. И снова голос. Теперь Кирилл, казалось, понимал его лучше. Это было словно во сне, когда некто говорит и слов не разобрать, но ты улавливаешь суть, находящуюся по ту сторону сказанного. Нечто более древнее, чем слова. «Всему приходит конец, завершение – новое начало. Из углей разгорается пламя, из пепла вырастают деревья». Или, может быть, это просто гудела разбитая голова? Кирилл протянул руку, и символы разгорелись ярче. Он так и сидел, касаясь их ладонью, до тех пор, пока время в лабиринте не истекло. Кирилл даже не понял, как именно это произошло. Едва в глаза снова ударил неяркий свет, пробившийся сквозь осенние тучи, как тут же раздался оглушительный взрыв, едва не выбивший его барабанные перепонки. А секунду спустя Кирилл обнаружил себя лежащим на мокрой траве, с гудящей головой и соленым привкусом крови во рту. Огромного труда стоило ему поднять голову и посмотреть, что происходит впереди. Существо в разрыве отчаянно ревело и сучило во все стороны щупальцами, не пытаясь более выйти за его пределы. Парень в доспехах, успевший уже подняться на ноги, отступал назад, не сводя с него глаз. Тварь выглядела так, словно из ее тела вырвали кусок, грубо, с невероятной силой. Между ней и Кириллом валялись далеко разлетевшиеся мелкие обломки планшета. За их спинами орал в телефон Михалыч. Кричали что-то девчонки. Подбежал Артем, с трудом держа на весу такую же режущую плоскость, как у старшекурсника. Точнее, не совсем такую. В отличие от невесомых доспехов, у Артема эта штука явно весила немало, и он тащил ее с трудом, а чтобы размахнуться и ударить ею с плеча, об этом и мечтать было нечего. Разве что ткнуть противника, словно копьем или тараном, что Артем и попытался предпринять. С разбегу вонзил острие своего импровизированного оружия, отчего тварь отпрянула еще дальше, назад. Артем, потеряв равновесие от удара, покатился в траву. В следующую секунду Кирилл ощутил, как его кто-то сильно больно схватил за плечо. «Назад!» — услышал он бешеный крик Михалыча. «Быстро назад! Хватит тут геройствовать! Сейчас кому положено этим разрывом займутся?» В самом деле где-то в стороне послышался шум лопасти вертолета. Кирилл поднялся на ноги и бросился бежать к краю поляны. Михалыч точно так же прикрикнул на Артема, решительно схватив его за руку. Больше Кирилл не оглядывался, а просто бежал назад, с трудом разбирая дорогу. Голова гудела, словно церковный колокол, а мир перед глазами дрожал и в любой момент норовил опрокинуться вверх тормашками. В какой-то момент Кирилл не выдержал, упал на колени, и его вырвало остатками завтрака. Стало немного полегче, и можно было продолжать путь. Когда он добрался до автобуса, к тому уже жалась перепуганная толпа первокурсников и наскоро докуривающий ошалелый водитель. Только с помощью Сони Кирилл смог взобраться внутрь по лестнице и, ничего не соображая, повалился на сиденье. Минуту спустя в салон ввалились Михалыч и старшекурсник, чуть ли не на себе тащившие Артема, после чего шаттл тут же тронулся, на ходу закрыв двери. Когда автобус уже ехал назад, над ним стремительно пронеслась зеленоватая туша вертолета. Долгое время в автобусе все молчали, просто тряслись и смотрели в окна. Но минут через 10 слово взял поднявшийся со своего места Михалыч. «Мы предпочитаем об этом до определенного момента не говорить», — начал он. «Но иногда это неправильно. Возьму ответственность на себя и скажу. У вас будет зачет по практике. На этом зачете нужно будет закрыть разрыв побольше и поопаснее этого. Вас туда вывезет фонд. Вы будете одни. Помогать вам никто не станет. Вот и все. Поэтому я сегодня вас сюда привез. Теперь решайте сами, как быть. Чай не маленький. Казакова это касается особенно». Кирилл не смотрел на него, вперив взгляд в окно, за которым мелькали мокрые березы с полуосыпавшимися желтыми листьями. Вот, значит, как. Есть не только обратный отсчет до какого-то мифического конца света, но и вполне конкретный, его личный таймер, который уже вовсю тикает. Что делать? Идти прямо сейчас в учебную часть за синей таблеткой? Ну уж нет, не дождетесь. Он начнет заниматься еще больше. Если понадобится, будет ночами сидеть в аудитории для практики. Если не пустят, станет заниматься прямо в своей комнате и плевать, что это запрещено. Напугать его решили экзаменом, да он эту черную тварь голыми руками убил в феврале, еще не зная, что этот сраный проталан вообще существует. Много ли кто из его однокурсников может этим похвастаться?